Глава 19. На следующее утро за завтраком Тору сообщил: «Вчера вечером Фурудзава водил меня в парк на аттракционы. Мы катались в чашках и ужинали вместе». «Очень хорошо». Хонда улыбнулся, обнажив вставные зубы. «Этой улыбке следовало бы быть искусственной, подстать вставным зубам и постарчески равнодушной». Но Хонда, похоже, был действительно рад. Тору это не понравилось. Тору, попав в этот дом, постигал удовольствие роскошной жизни. Каждое утро на завтрак он ел заморский грейпфрут, вычерпывая ложкой отделенную от кожуры при помощи специального ножа мякоть. Плоды были зрелые. Блестящую в белых прожилках мякоть чуть горковатым вкусом буквально распирал сок, который пощипывал горячие вялые сосна десны. У Фурудзавы пахнет изо рта. Во время занятий это немного мешает, безмятежно улыбаясь, сказал Тору. «Странно. Наверное, что-то с желудком. Ты чистюля, все замечаешь, но придется потерпеть. Не так-то просто найти такого хорошего учителя». «Да, конечно», — отступая, согласился Тору и доел грейпфрут. Поверхность поджаренного тоста из лучших сортов хлеба сияла в лучах ноябрьского солнца, как выделанная кожа. Тору намазал тост маслом, проследил за тем, как оно растаяло, и откусил так, как учил Хонда. Прожевав кусок, он продолжил. «Да, Фурудзава хороший человек, но вы интересовались его взглядами?» На лице Хонды появился явный испуг, и это обрадовало Тору. «Он о чем-то таком с тобой говорил?» «Нет, прямо не говорил. Но у меня такое впечатление, что он из тех, кто участвовал в политических движениях и сейчас продолжает этим заниматься». Хонда и сам доверял Фурудзаве и был уверен, что тот нравится Тору, поэтому его поразило столь неожиданное заявление. К тому же, если с точки зрения Хонды это выглядело как стремление сына предупредить отца, то Фурудзава расценил бы это как явный донос. Тору с удовольствием наблюдал, как Хонда пытался справиться с этой этической проблемой. Хонда для себя решил, что сейчас не стоит опрометчиво судить о вещах, как это было прежде, только с позиции «хорошо или плохо». По сравнению с тем, каким хотел его видеть в своих мечтах Хонда, Тору вел себя непорядочно, но его поведение вполне соответствовало тому, что Хонда в нем когда-то разглядел. По сути, Хонда оказался в ситуации, когда смог признаться себе в том, что открывшееся ему отвратительно. Тору, чтобы разрядить обстановку и дать Хонде основание сделать замечание, специально стал вести себя по-детски неаккуратно, ронял крошки на колени, обкусывал тост с разных сторон, набивая им рот. Но Хонда не обратил на это внимания. Этот знак доверия, который Тору впервые явно выказал Хонде, имел оттенок низкого поступка, но Хонда не мог порицать Тору. С другой стороны, Хонда был в растерянности, ведь, поддавшись искушению объяснить Тору дух старой морали, в любом случае доносить не годится, он сразу испортит этот счастливый завтрак вдвоем. Их пальцы, протянутые к сахарнице, случайно столкнулись. Сахарница, в которой под лучами утреннего солнца сияли мелкий обман и донос. Они одновременно протянули к ней руки. Это было ощущение общей вины. Хонду неожиданно пронзила мысль о том, что впервые после официального усыновления между ними возникли чувства, свойственные отцу и сыну. Тору был доволен не только тем, что сумел вывести отца из равновесия. Он подметил нерешительность отца. Тот собирался сказать ему: «Ты должен больше доверять и уважать Фурудзаву, раз уж он твой учитель». Но не сделал этого. Обнаружились и внутренняя растерянность отца, и какой-то скрытый изъян в деле воспитания. Тору испытал что-то похожее на радость освобожденного от нравоучений ребенка, который грызет, выплевывая шелуху, арбузные семечки. Хонда же, наконец, произнес: «Так оставь эту проблему мне. А ты, как и раньше, серьезно занимайся с Фурудзавой. Не стоит обращать слишком много внимания на то, что не касается занятий. Отец обо всем позаботится. Первоочередная задача — подготовиться к экзаменам». «Да, хорошо», — мило улыбнувшись, ответил Тору. Весь этот день Хонда колебался. На следующий день он имел разговор со своим старым знакомым, сыскным агентом полицейского ведомства из отдела, ведавшего общественным спокойствием, и попросил того разузнать про Фурудзаву. Через несколько дней пришел ответ. Оказалось, что Фурудзава принадлежал к правой экстремистской группировке, и Хонда, придравшись к какому-то пустяку, тотчас же его уволил.